Сент-Джонс-Вуд. Лондон, 1956 год. Окна его квартиры выходили на Риджентс-парк. На жалование министерского чиновника такое жилье не купишь, но помогли деньги от продажи родительской квартиры в Берлине, родного дома, в 42-м украденного нацистами и чудом уцелевшего в союзнических бомбежках. Прощальный дар любимых мамы и папы. Шагая от метро Сент-Джонс-Вуд, Стоун гадал, застанет ли еще Билли. Девушка оставалась у него только на выходные, а в понедельник уходила, но всегда в разное время. Она не из тех, кто живет по расписанию. Дожидаясь лифта, Стоун вдруг понял, что надеется ее застать. Можно вместе выпить кофе и послушать пластинку, продолжив джазовое образование Билли. Стоун постарался отогнать эти мысли. С 39-го года он избегал всяких привязанностей. Всегда уходил, если и чувствовал, что с кем-то слишком сближается, особенно с женщиной. Билли ему нравилась. С ней было хорошо, и одно это наводило на мысль, что пора прекратить их встречи. С чего он решил, что имеет право на простые удовольствия. Он ведь выжил. И вообще он любит Дагмар. И всегда будет любить. Как обещал на вокзале Лертер. С Билли, уроженкой Вест-Индии, он познакомился прошлым летом на подвальной тусовке на Лэдброк-Гроув. Что он любил бывать в Ноттинг-Хилле. С 13 лет, хоть в чем-то да изгой, он симпатизировал переселенцам, недавно обосновавшимся в Западном Лондоне. Ну вот, еврейского полку прибыло, — как-то пошутила Билли. — Лучше оставайся в резерве, — ответил Стоун. Ему нравилась музыка и бесшабашность ее земляков, плевавших на условности и авторитеты. Нравилось их веселье, хотя сам он не веселился, нравились танцы, хотя сам он не танцевал. Еще он узнал, что марихуана — приятная альтернатива скотчу, который с войны помогал ежевечерне скрываться от мира. Какое облегчение после долгого дня в напыщенной сухости Уайтхолла скоротать вечерок в шумном, взапревшем многолюдстве, поймать кайф и слушать непривычную музыку, наблюдая за танцевальными парами в тесном объятии, слившимися в единое существо. Вспоминались рассказы отца о маленьких ночных клубах, где грохочут ритмы и полыхает секс, о клубах, где выступал Вольфганг Штенгель, пока хлыст не рассек воздух. Отец говорил, что в те дни Берлин был прекрасен, буен, шал и жизнеутверждающий. В маленьких подвальных клубах, которые вмиг, не озаботившись лицензией, открыли выходцы из Вест-Индии, Стоун будто приближался к отцу. Он тешился мыслью, что картина перед его чуть прикрытыми глазами мало чем, разве что цветом кожи танцоров, отличается от той, которой из-за раструба инструмента улыбался Вольфганг в безумные и беспечные ночи давней иной жизни. Правда, иногда лишняя затяжка или лишний глоток преображали видение, и тогда в одурманенный мозг пробивался бредовый кошмар. Распахивалась дверь, в подвал вваливалась толпа кретинов в коричневых рубашках с черно-красными нарукавными повязками, и дубинки превращали изящных юных танцоров в кровавое месиво выбитых зубов и переломанных костей. Если подобные картины зачастили, в косяк клади побольше табаку, — советовала Билли. Раз так сильно глючит, пора притормозить. Она еще не ушла. За приоткрытой дверью спальни из-под простыни высовывалась изящная смуглая ступня с идеальными ноготками под темно-красным лаком. «Ты еще здесь?» — окликнул Стоун. «Хорошо быть студенткой, а?» «Не волнуйся, дружок, через час урек по трафаретной печать», — ответил веселый голос в спальне. «В утре нет занятий, и я маленько читала в постеля. Но, секунда, голубчик, и я уберусь, твой глаз долой». «Ну и фонетика», — подумал Стоун. «Даже разговор об учебе выглядит игривым трепом. Хоть один немецкий диалект обладает этакой беспечной свежестью». «Не спеши, времени полно. Поваляйся еще, если хочешь». Стоун налил воду в чайник, ложкой отмерил зерна и включил электрическую кофемолку. За кофе приходилось ездить аж в Сохо. К непопулярности кофе на приемной родине он так и не привык. — Нет, малыш, полно делов. Было слышно, что Билли встала и одевается. — Не могу ждать, пока до меня очворят. Что он покраснел? Да нет, я в том смысле... То есть успеешь позавтракать? Уловив его смущение, Билли рассмеялась. — Не-а. На завтрак и всяк утехи нет времени, дружок. Но кофейку глотну. От запаха свежемолотый кофе мне не устоять. Милое отношение. Таких еще не было. Дружба и постель. Билли тоже не стремилась к чему-то серьезнее, но совсем по иной причине. Как говорится, она на ярмарку, он с ярмарки. Молодая, раскованная, честолюбивая. Ей некогда тратить время на влюбленность, особенно в него, решившего, что не заслуживает счастья. — В тебе темится миллион бесов, дружок, — в одну из первых ночей сказала она. — Сделай милость, не выпускай, когда я рядом, ладно? Мне своего дерьма хватает. — Я и так не выпускаю. — ответил Стоун. И впрямь не выпускал. Через минуту Билли вышла из спальни, на ходу влезая в туфли. Поразительно, как быстро она обретала безупречный вид. — Пара минут, и кофе будет готов, — сказал Стоун. — Еще мясо время. До колледж всего ничего. Знаешь, ты мне люб одним своим адресем, — поддразнила Билли, и, усевшись за стол, достала помаду. Она училась на третьем курсе текстильного отделения. От квартиры Стоуна до политеха в Кентиштауне минут 15 ходу. Конечно, знаю, рад быть полезным. Других причин для симпатии и не нужно. Слушай, нельзя намазаться после кофе. Потом чашку фиг отмоешь. Поздно. Билли промокнула ярко-алые губы и сунула салфетку в кармашек Стоунова пиджака, висевшего на спинке ее стула. — Чтоб на неделя меня вспоминать. Стоун бы не обиделся, если бы она и вправду сошлась с ним только из-за удобства его квартиры. Не такое уж он сокровище. Старший на 14 лет, да еще влюблен в воспоминания. Случалось, он нравился женщинам. Интересно, чем? Но уж Билли-то могла найти себе кого получше. Его захудалая кухонька буквально озарялась, когда в нее входила эта невероятно элегантная умница в красивом розовом костюме, жакет и узкая юбка, и в тон ему берете, чудом державшемся на истине черном перманенте а-ля Мэрилин Монро. Широкая улыбка ее просто излучала жизнелюбие. Стоун налил кофе в чашки. Билли уложила в рюкзак карандаши, бумагу, библиотечные фотоальбомы и картонку с образчиками ткани, которые, не удержавшись, нежно погладила. — Противоположности притягиваются, — сказала она, будто читая его мысли. — Я люблю тихонь. Не мешаю тебе быть центр внимания. Билли глотком выпила свой кофе, закинула рюкзак на плечо и, цапнув гренок с конфитюром, который Стоун только что себе приготовил, устремилась к двери. — Значит, до выходных, — с полным ртом проговорила она. — Хочешь, махнем ко мне? Мама готовит свинина, обжаренные с имбирь и специи. Давай, если что. — Вообще-то я не ем свинину. — Не знаю, почему. В детстве ел. — Мамина съешь за милой душа. — Не сомневаюсь. Только в конце недели я уеду. Я говорил, что собираюсь в Берлин, помнишь? — Ах, да, точно. Затерянная подружка, да? Удачи. Она была девушкой моего брата. — Ведь уж поди, Желелё. Стоун не рассказывал о своих чувствах к Дагмар, но, вероятно, все и так было видно. Женщину не проведешь. — Привезу тебе сладких брецелей, — сказал Стоун. — Спасибо, не надо. На диета. Вот если б что-нибудь про Баухаус. Пусть на немецкий главное фото. Звякни, как вернешься. Конечно, если не спутаешься с девушка Брудера. — Вечером я свободен, — машинально сказал Стоун. — Можем вместе поужинать. — Не-а. Позирую в художественный училищ. Студенты меня обожают. Говорят, экзотичная. Что запоете, говорю, когда сюда припиливет паря миллионов моих братьев и сестр? Будет вам экзотика. Задумались. Цокая шпильками, Билли ушла. Забавно, что она подрабатывает натурщицей. Просто совпадение, однако приятное. Мостик к матери, как подвальный клуб мостик к отцу. Прихватив кофе, Стоун прошел в маленькую гостиную. С полки над газовым камином взял статуэтку. Потрогал ее гладкие и приятные изгибы. Порочно ли гладить изображение голой матери? Уж Фрейд бы нашел, что сказать. Иногда Стоун ненавидел статуэтку из-за ее автора, но чаще любил, потому что это его мать. Фрида в первый год жизни сына несмышленыша. 22-летняя, нагая, в рассвете юности. Статуэтку купил дед, она всегда стояла в их квартире. В 1946 году перед продажей квартиры немецкий маклер собрал все уцелевшие семейные пожитки и отправил Стоуну в Лондон. Интересно, сколько истинных нацистов лапало статуэтку в те годы, когда квартиру занимало неведомое семейство, кровожадные кукушки, захватившие его родное гнездо. Вот уж ворюги бы ошалели, если бы знали, что трогают изображение еврейки. Наверняка был какой-нибудь Нюрнбергский закон, гласивший: «Ни один истинный ариец не прикоснется к изделию, если среди предков его модели один или более евреи». Отец терпеть не мог статуэтку. Стоун усмехнулся. Вольфганг Штенгель впадал в карикатурную ярость, когда кто-нибудь ее хвалил. Творение попирало все его художественные принципы. «Унылый реализм и больше ничего», — вопил он. Именно поэтому статуэтка нравилась Стоуну и брату. Именно поэтому Стоун и сейчас ее любил. За унылый реализм в умелом исполнении. Сносный образ любимой матери. Не столь прекрасный, какой она была в жизни, и все же прекрасный. Стоун взял статуэтку за голову, как в ту ужасную ночь. В хватке побелевшие костяшки. Мраморная подставка в крови. Из крана льется вода, смывая кровь. Розовые потоки исчезают в сливе. Они с братом лихорадочно уничтожают следы преступления.